Мышечные ткани. Мышечными тканями называют ткани, различные по строению и происхождению, но сходные по способности к выраженным сокращениям. Они обеспечивают перемещение в пространстве всего организма в целом или его частей, например, скелетная мускулатура, или движение органов внутри организма, например, сердце, язык, кишечник. Свойством изменения формы обладают клетки многих тканей, но в мышечных тканях эта способность становится главной функцией. Общая характеристика и классификация. Основные морфологические признаки элементов мышечных тканей – удлиненная форма, наличие продольно расположенных миофибрил и миофиламентов, специальных органелл, обеспечивающих сократимость, расположение митохондрий рядом с сократительными элементами, наличие включений гликогена, липидов и миоглобина. Специальные сократительные органеллы, миофиламенты, обеспечивают сокращение, которое возникает при взаимодействии в них двух основных фибриллярных белков – актина и миозина, при обязательном участии ионов кальция. Митохондрии обеспечивают эти процессы энергией. Запас источников энергии образуют гликоген и липиды. Миоглобин – это белок, обеспечивающий связывание кислорода и создание его запаса на момент сокращения мышцы, когда сдавливаются кровеносные сосуды и поступление кислорода при этом резко падает. В основу классификации мышечных тканей положены два принципа – морфофункциональный и гистогенетический. В соответствии с морфофункциональным принципом, в зависимости от структуры органелл сокращения, мышечные ткани подразделяют на две подгруппы – исчерченные мышечные ткани – и гладкие мышечные ткани. Первая подгруппа – исчерченные или поперечно-полосатые мышечные ткани. В цитоплазме их элементов миозиновые филаменты постоянно полимеризованы, образуются актиновыми нитями постоянно существующие миофибрилы. Последние организованы в характерные комплексы – саркомеры. В соседних миофибрилах структурные субъединицы саркомеров расположены на одинаковом уровне и создают поперечную исчерченность. Исчерченные мышечные ткани сокращаются быстрее, чем гладкие. Вторая подгруппа – гладкие или неисчерченные мышечные ткани. Эти ткани характеризуются тем, что вне сокращения миозиновые филаменты деполимеризованы. В присутствии ионов кальция они полимеризуются и вступают во взаимодействие с филаментами актина. Образующиеся при этом миофибрилы не имеют поперечной исчерченности. При специальных окрасках они представлены равномерно окрашенными по всей длине нитями. В соответствии с гистогенетическим принципом, в зависимости от источников развития, мышечные ткани подразделяют на 5 типов. Первое – мезенхимные, из десмального зачатка в составе мезенхимы. Второе – эпидермальные, из кожной эктодермы и из прихордальной пластинки. Третье – нейральные, из нервной трубки. Четвертое – целомические, из миоэпикардиальной пластинки висцерального листка спланхнотома. И, наконец, пятое – соматические, миотомные. Первые три типа – мезенхимные, эпидермальные, нейральные – относятся к подгруппе гладких мышечных тканей. Четвертый и пятый – целомические и соматические – к подгруппе поперечно-полосатых. Исчерченные или поперечно-полосатые мышечные ткани. Имеются две основные разновидности поперечно-полосатых тканей – скелетная мышечная ткань и сердечная мышечная ткань. Скелетная мышечная ткань. Источником развития элементов скелетной или соматической поперечно-полосатой мышечной ткани являются клетки миотомов – миобласты. Одни из них дифференцируются на месте и участвуют в образовании так называемых аутохтонных мышц, другие клетки мигрируют из миотомов в мезенхиму. Они уже детерминированы, хотя внешне не отличаются от других клеток в мезенхиме. Их дифференцировка продолжается в местах закладки других мышц тела. В ходе дифференцировки возникают две клеточные линии. Клетки одной из линий сливаются, образуя удлиненные симпласты – мышечные трубочки, миотубы. В них происходит дифференцировка специальных органелл – миофибрил. В это время в миотубах отмечается хорошо развитая гранулярная эндоплазматическая сеть. Миофибрилы сначала располагаются под плазмолемой, а затем заполняют большую часть миотубы. Ядра, напротив, из центральных отделов смещаются к периферии. Клеточные центры и микротрубочки при этом полностью исчезают. Гранулярная эндоплазматическая сеть редуцируется в значительной степени. Такие дефинитивные структуры называют миосимпластами. Клетки другой линии остаются самостоятельными и дифференцируются в миосателлитоциты или миосателлиты. Эти клетки располагаются на поверхности миосимпласт. Основной структурной единицей скелетной мышечной ткани является мышечное волокно, состоящее из миосимпласта и миосателлитоцитов, покрытых общей базальной мембраной. Длина всего волокна может измеряться сантиметрами, при толщине всего 50-100 микрометров. Комплекс, состоящий из плазмолемы миосимпласта и базальной мембраны, называют сарколеммой. Миосимпласт имеет множество продолговатых ядер, расположенных непосредственно под сарколеммой. Их количество в одном симпласте может достигать нескольких десятков тысяч. У полюсов ядер располагаются органеллы общего назначения, аппарат Гольджи и небольшие фрагменты гранулярной эндоплазматической сети. Миофибрилы заполняют основную часть миосимпласта и расположены продольно. Саркомер – это структурная единица миофибрилы. Каждая миофибрила имеет поперечные темные и светлые диски, имеющие неодинаковое лучепреломление. Темные или анизотропные А-диски и светлые или изотропные И-диски. Каждая миофибрила окружена продольно расположенными и анастомозирующими между собой петлями агранулярной эндоплазматической сети – саркоплазматического ретикулума. Соседние саркомеры имеют общую пограничную структуру – Z-линию или телофрагму. Она построена в виде сети из белковых фибриллярных молекул, среди которых существенную роль играет альфа-актинин. С этой сетью связаны концы тонких актиновых филаментов. От соседних Z-линий актиновые филаменты направляются к центру саркомера, но не доходят до его середины. Филаменты актина объединены с Z-линией и нитями миозина фибриллярными нерастяжимыми молекулами небулина. Посередине темного А-диска саркомера располагается сеть, построенная из миомизина. Она образует в сечении М-линию или мезофрагму. В узлах этой М-линии закреплены концы толстых миозиновых филаментов. Другие их концы направляются в сторону Z-линий и располагаются между филаментами актина, но до самих Z-линий тоже не доходят. Вместе с тем эти концы фиксированы по отношению к Z-линиями растяжимыми гигантскими белковыми молекулами титина. Молекулы миозина имеют длинный хвост и на его конце две головки. При повышении концентрации ионов кальция в области присоединения головок в своеобразном шарнирном участке молекула миозина изменяет свою конфигурацию. При этом, поскольку между миозиновыми филаментами расположены актиновые, головки миозина связываются с актином при участии вспомогательных белков тропомиозина и тропонина. Затем головка миозина наклоняется и тянет за собой актиновую молекулу в сторону М-линии. Z-линии сближаются, саркомер укорачивается. Альфа-актининовые сети Z-линий соседних миофибрил связаны друг с другом промежуточными филаментами. Они подходят к внутренней поверхности плазмолемы и закрепляются в кортикальном слое цитоплазмы так, что саркомеры всех миофибрил располагаются на одном уровне. Это и создает при наблюдении микроскоп впечатление поперечной исчерченности всего волокна. Источником ионов кальция служат цистерны агранулярной эндоплазматической сети. Они вытянуты вдоль миофибрил около каждого саркомера и образуют саркоплазматическую сеть. Именно в ней аккумулируются ионы кальция, когда миосимпласт находится в расслабленном состоянии. На уровне Z-линий у амфибии или на границе А и И дисков у млекопитающих канальцы сети меняют направление и располагаются поперечно, образуя расширенные терминальные или латеральные цистерны. С поверхности миосимпласта плазмолема образует длинные трубочки, идущие поперечно в глубину клетки, Т-трубочки, на уровне границ между темными и светлыми дисками. Когда клетка получает сигнал о начале сокращения, этот сигнал перемещается по плазмолеме в виде потенциала действия и распространяется отсюда на мембрану Т-трубочек. Поскольку эта мембрана сближена с мембранами саркоплазматической сети, состояние последних меняется. Кальций освобождается из цистерн сети и взаимодействует с актиномиозиновыми комплексами. Они сокращаются. Когда потенциал действия исчезает, кальций снова аккумулируется в цистернах саркоплазматического ретикулума и сокращение миофибрил прекращается. Для развития усилия сокращения нужна энергия. Она освобождается за счет АТФ-АДФ превращений. Роль АТФ-фазы выполняет миозин. Источником АТФ служат главным образом митохондрии, поэтому они и располагаются непосредственно между миофибрилами. Большую роль в деятельности миосимпластов играют включение миоглобина и гликогена. Гликоген служит источником энергии, необходимой не только для совершения мышечной работы, но и поддержания теплового баланса всего организма. Миоглобин связывает кислород, когда мышца расслаблена, и через мелкие кровеносные сосуды свободно протекает кровь. Во время сокращения сосуды сдавливаются, а запасенный кислород освобождается из миоглобина и участвует в биохимических реакциях. Миосателлитоциты – это малодифференцированные клетки, являющиеся источником регенерации мышечной ткани. Они прилежат к поверхности миосимпласта, так что их плазмолемы соприкасаются. Миосателлитоциты одноядерны, их ядра овальной формы и мельче, чем в симпластах. Они обладают всеми органеллами общего значения, в том числе и клеточным центром. Типы мышечных волокон. Разные мышцы, как органы, функционируют в неодинаковых биомеханических условиях, поэтому и мышечные волокна в составе разных мышц обладают разной силой, скоростью и длительностью сокращения, а также утомляемостью. Ферменты в них обладают разной активностью и представлены в различных изомерных формах. Заметно различие в них содержания дыхательных ферментов, гликолитических и окислительных. По соотношению миофибрил, митохондрий и миоглобина различают белые, красные и промежуточные волокна. По функциональным особенностям мышечные волокна подразделяют на быстрые, медленные и промежуточные. Наиболее заметно мышечные волокна различаются особенностями молекулярной организации миозина. Среди различных его изоформ существует две основных – быстрая и медленная. При постановке гистохимических реакций их различают по Т-фазной активности. С этими свойствами коррелирует и активность дыхательных ферментов. Обычно в быстрых волокнах преобладают гликолитические процессы. Они более богаты гликогеном, в них меньше миоглобина, поэтому их называют также белыми. В медленных волокнах, напротив, выше активность окислительных ферментов. Они богаче миоглобином, выглядят более красными. Свойства мышечных волокон меняются при изменении нагрузок – спортивных, профессиональных, а также в экстремальных условиях, таких как невесомость. При возврате к обычной деятельности такие изменения обратимы. При некоторых заболеваниях – мышечной атрофии, дистрофии, последствия денервации – мышечные волокна с разными исходными свойствами изменяются не одинаково. Это позволяет уточнять диагноз, для чего исследуют биоптаты скелетных мышц. Регенерация скелетной мышечной ткани. Ядра миосимпластов делиться не могут. У них отсутствуют клеточные центры. Камбиальными элементами служат миосателлитоциты. Пока организм растет, они делятся, а дочерние клетки встраиваются в концы симпластов. По окончании роста размножение миосателлитоцитов затухает. После повреждения мышечного волокна на некотором протяжении от места травмы оно разрушается и его фрагменты фагоцитируются макрофагами. Восстановление тканей осуществляется за счет двух механизмов – гипертрофии и гиперплазии. Под гипертрофией подразумевает компенсаторное увеличение объема самого симпласта, в том числе за счет увеличения количества миофибрил. В симпласте активизируется гранулярная эндоплазматическая сеть и аппарат Гольджи. Происходит синтез веществ, необходимых для восстановления саркоплазмы и миофибрил, а также сборка мембран, так что восстанавливается целостность плазмолемы. Поврежденный конец миосимпласта при этом утолщается, образуя мышечную почку. Под гиперплазией понимают пролиферацию миосателлитоцитов. Сохранившиеся рядом с повреждением миосателлитоциты делятся. Одни из них мигрируют к мышечной почке и встраиваются в нее, другие сливаются, так же как миобласты при гистогенезе, и образуют миотубы, которые затем входят в состав вновь образованных мышечных волокон и формируют новые волокна. Скелетная мышца как орган. Передача усилий сокращения на скелет осуществляется посредством сухожилий или прикрепления мышц непосредственно к надкостнице. На конце каждого мышечного волокна плазмолема образует глубокие узкие впячивания. В них со стороны сухожилия или надкостницы проникают тонкие коллагеновые волокна. Последние спирально оплетаются ретикулярными волокнами. Концы волокон направляются к базальной мембране, входят в нее, поворачивают назад и по выходе снова оплетают коллагеновые волокна соединительной ткани. Между мышечными волокнами находятся тонкие прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани – эндомизий. Коллагеновые волокна наружного листка базальной мембраны вплетаются в него, что способствует объединению усилий при сокращении миосимпластов. Более толстые прослойки рыхлой соединительной ткани окружают по нескольку мышечных волокон, образуя перимизии и разделяя мышцу на пучки. Несколько пучков объединяются в более крупные группы, разделенные более толстыми соединительно-тканными прослойками. Соединительную ткань, окружающую поверхность мышцы, называют эпимизием. Васкуляризация. Артерии вступают в мышцу и распределяются по прослойкам соединительной ткани, постепенно истончаясь. Ветви 5-6 порядка образуют в перимизии артериолы. В эндомизии расположены капилляры. Они идут вдоль мышечных волокон, анастомозируя друг с другом. Венулы, вены и лимфатические сосуды проходят рядом с приносящими сосудами. Как обычно, рядом с сосудами многотканевых базофилов, принимающих участие в регуляции проницаемости сосудистой стенки. Иннервация. В мышцах выявлены миелинизированные, эферентные или двигательные, афферентные или чувствительные, а также немиелинизированные вегетативные нервные волокна. Отросток нервной клетки, приносящий импульс от моторного нейрона спинного мозга, ветвится в перимизии. Каждая его ветвь проникает сквозь базальную мембрану и у поверхности симпласта на плазмолеме образует терминали, участвуя в организации так называемой моторной бляшки или нервно-мышечного соединения. При поступлении нервного импульса из терминали выделяется ацетилхолин, медиатор, который вызывает возбуждающий потенциал действия, распространяющиеся отсюда по плазмолеме миосимпласта. Итак, каждое мышечное волокно иннервируется самостоятельно и окружено сетью гемокапилляров, образуя при этом комплекс, именуемый мионом. Группа же мышечных волокон, иннервируемых одним мотонейроном, называется нервно-мышечной единицей. Характерно, что мышечные волокна, принадлежащие к одной нервно-мышечной единице, лежат не рядом, а расположены мозаично среди волокон, относящихся к другим единицам. Чувствительные нервные окончания располагаются не на рабочих мышечных волокнах, а связаны со специализированными мышечными волокнами в так называемых мышечных веретенах, которые расположены в перимизии. Волокна в таких чувствительных мышечных веретенах именуются интрафузальными волокнами, а обычные рабочие мышечные волокна называют экстрафузальными. Интрафузальные мышечные волокна веретен значительно тоньше рабочих. Существует два их вида – волокна с ядерной сумкой и волокна с ядерной цепочкой. Каждое мышечное волокно веретена спирально обвито терминалью чувствительного нервного волокна. В результате сокращения или расслабления рабочих экстрафузальных мышечных волокон изменяется натяжение соединительно-тканной капсулы веретена, соответственно изменяется тонус интрафузальных мышечных волокон. Вследствие этого возбуждаются чувствительные нервные окончания, обвивающие их, и в области терминалия возникают афферентные чувствительные нервные импульсы. На каждом миосимпласте располагается также своя моторная бляшка, поэтому интрафузальные мышечные волокна постоянно находятся в напряжении, подстраиваясь к длине мышечного брюшка в целом. Сердечная мышечная ткань. Гистогенез и виды клеток. Источники развития сердечной поперечно-полосатой мышечной ткани – симметричные участки висцерального листка спланхнотома в шейной части зародыша. Это так называемые миоэпикардиальные пластинки. Из них дифференцируются также клетки мезотелия эпикарда. В ходе гистогенеза возникают три вида кардиомиоцитов. Во-первых, рабочие или типичные, или же сократительные кардиомиоциты. Во-вторых, атипичные кардиомиоциты. Сюда входят пейсмейкерные, проводящие и переходные кардиомиоциты. А также, в-третьих, секреторные кардиомиоциты. Рабочие сократительные кардиомиоциты образуют свои цепочки. Укорачиваясь, они обеспечивают силу сокращения всей сердечной мышцы. Рабочие кардиомиоциты способны передавать управляющие сигналы друг другу. Синусные пейсмейкерные кардиомиоциты способны автоматически в определенном ритме сменять состояние сокращения на состояние расслабления. Они воспринимают управляющие сигналы от нервных волокон, в ответ на что изменяют ритм сократительной деятельности. Синусные пейсмейкерные кардиомиоциты передают управляющие сигналы переходным кардиомиоцитам, а последние – проводящим. Проводящие кардиомиоциты образуют цепочки клеток, соединенных своими концами. Первая клетка в цепочке воспринимает управляющие сигналы от синусных кардиомиоцитов и передает их далее другим проводящим кардиомиоцитам. Клетки, замыкающие цепочку, передают сигнал через переходные кардиомиоциты рабочим клеткам. Секреторные кардиомиоциты выполняют особую функцию. Они вырабатывают гормон – натриуретический фактор, участвующий в процессах регуляции мочеобразования и некоторых других процессах. Сократительные рабочие кардиомиоциты имеют удлиненную 100-150 микрометров форму, близкую к цилиндрической. Их концы соединяются друг с другом, так что цепочки клеток составляют так называемые функциональные волокна толщиной до 20 микрометров. В области контактов клеток образуются так называемые вставочные диски. Кардиомиоциты могут ветвиться и образуют трехмерную сеть. Их поверхности покрыты базальной мембраной, в которую снаружи вплетаются ретикулярные и коллагеновые волокна. Ядро кардиомиоцита, иногда их два, овальное и лежит в центральной части клетки. У полюсов ядра сосредоточены немногочисленные органеллы общего назначения. Миофибрилы слабо обособлены друг от друга, могут расщепляться. Их строение аналогично строению миофибрил миосимпласта скелетного мышечного волокна. От поверхности плазмолемы вглубь кардиомиоцита направлены Т-трубочки, находящиеся на уровне Z-линий. Их мембраны сближены, контактируют с мембранами гладкой эндоплазматической сети. Петли последней вытянуты вдоль поверхности миофибрил и имеют латеральное утолщение L-системы, формирующие вместе с Т-трубочками триады или диады. В цитоплазме имеются включения гликогена и липидов, особенно много включений миоглобина. Механизм сокращения кардиомиоцитов такой же, как и у миосимпласта. Кардиомиоциты соединяются друг с другом своими торцевыми концами. Здесь образуются так называемые вставочные диски. Эти участки выглядят как тонкие пластинки при увеличении светового микроскопа. Фактически же концы кардиомиоцитов имеют неровную поверхность, поэтому выступы одной клетки входят во впадины другой. Поперечные участки выступов соседних клеток соединены друг с другом интердигитациями и десмосомами. К каждой десмосоме со стороны цитоплазмы подходит миофибрила, закрепляющаяся концом в десмоплакиновом комплексе. Таким образом, при сокращении тяга одного кардиомиоцита передается другому. Боковые поверхности выступов кардиомиоцитов объединяются нексусами или щелевыми соединениями. Это создает между ними метаболические связи и обеспечивает синхронность сокращений. Возможность регенерации сердечной мышечной ткани. При длительной усиленной работе, например, в условиях постоянно повышенного артериального давления крови, происходит рабочая гипертрофия кардиомиоцитов. Стволовых клеток или клеток-предшественников сердечной мышечной ткани не обнаружено, поэтому погибающие кардиомиоциты, в частности при инфаркте миокарда, не восстанавливаются, а замещаются элементами соединительной ткани. Гладкие мышечные ткани. По происхождению различают три группы гладких или неисчерченных мышечных тканей – мезенхимные, эпидермальные и нейральные. Гладкомышечная ткань мезенхимного происхождения – гистогенез. Стволовые клетки и клетки-предшественники гладкой мышечной ткани, будучи уже детерминированными, мигрируют к месту закладки органов. Дифференцируясь, они синтезируют компоненты матрикса и коллаген базальной мембраны, а также эластин. У дефинитивных клеток миоцитов синтетическая способность снижена, но не исчезает полностью. Структурно-функциональной единицей гладкой или неисчерченной мышечной ткани является гладкомышечная клетка или гладкий миоцит. Это веретеновидная клетка длиной 2500 микрометров, шириной 5-8 микрометров. Ядро клетки палочковидное находится в ее центральной части. Когда миоцит сокращается, его ядро изгибается и даже закручивается. Органеллы общего назначения, среди которых много митохондрий, сосредоточены в цитоплазме около полюсов ядра. Аппарат Гольджи и гранулярная эндоплазматическая сеть развиты слабо, что свидетельствует о малой активности синтетических функций. Рибосомы в большинстве своем расположены свободно. Филаменты актина образуют в цитоплазме трехмерную сеть, вытянутую преимущественно продольно, точнее косо продольно. Концы филаментов скреплены между собой и с плазмолемой специальными сшивающими белками. Эти участки хорошо видны на электронных микрофотографиях как плотные тельца. Миозиновые филаменты находятся в деполимеризованном состоянии. Мономеры миозина располагаются рядом с филаментами актина. Сигнал к сокращению обычно поступает по нервным волокнам. Медиатор, который выделяется из их терминалии, изменяет состояние плазмолемы. Она образует впячивание, кавиолы, в которых концентрируются ионы кальция. Кавиолы отшнуровываются в сторону цитоплазмы в виде пузырьков. Здесь из пузырьков освобождается кальций. Это влечет за собой как полимеризацию миозина, так и взаимодействие миозина с актином. Актиновые филаменты смещаются друг к другу навстречу. Плотные пятна сближаются, усиление передается на плазмолему, и вся клетка укорачивается. Когда поступление сигнала со стороны нервной системы прекращается, ионы кальция эвакуируются из кавиол, миозин деполимеризуется и миофибрилы распадаются. Таким образом, актиномиозиновый комплекс существует в гладких миоцитах только в период сокращения. Гладкие миоциты располагаются без заметных межклеточных пространств и разделены базальной мембраной. На отдельных участках в ней образуются окна, поэтому плазмолемы соседних миоцитов сближаются. Здесь формируются нексусы, и между клетками возникают не только механические, но и метаболические связи. Поверх чехликов из базальной мембраны между миоцитами проходят эластические и ретикулярные волокна, объединяющие клетки в единый тканевой комплекс. Ретикулярные волокна проникают в щели на концах миоцитов, закрепляются там и передают усилия сокращения клетки всему их объединению. Регенерация. Физиологическая регенерация гладкой мышечной ткани проявляется в условиях повышенных функциональных нагрузок. Наиболее отчетливо это видно в мышечной оболочке матки при беременности. Такая регенерация осуществляется не столько на тканевом, сколько на клеточном уровне. Миоциты растут, в цитоплазме активизируются синтетические процессы, количество миофиламентов увеличивается, рабочая гипертрофия клеток. Не исключена, однако, и пролиферация клеток, то есть гиперплазия. В составе органов миоциты объединяются в пучки, между которыми располагаются тонкие прослойки соединительной ткани. В эти прослойки вплетаются ретикулярные и эластические волокна, окружающие миоциты. В прослойках проходят кровеносные сосуды и нервные волокна. Терминалии последних оканчиваются не непосредственно на миоцитах, а между ними. Поэтому после поступления нервного импульса медиатор распространяется диффузно, возбуждая сразу многие клетки. Гладкая мышечная ткань мезенхимного происхождения представлена главным образом в стенках кровеносных сосудов и многих трубчатых внутренних органов, а также образует отдельные мелкие мышцы. Гладкая мышечная ткань в составе конкретных органов имеет не одинаковые функциональные свойства. Это обусловлено тем, что на поверхности органов имеются разные рецепторы к конкретным биологически активным веществам. Поэтому и на многие лекарственные препараты их реакция не одинакова. Гладкая мышечная ткань эпидермального происхождения. Миоэпителиальные клетки развиваются из эпидермального зачатка. Они встречаются в потовых, молочных, слюнных и слезных железах и имеют общих предшественников с железистыми секреторными клетками. Миоэпителиальные клетки непосредственно прилежат к собственно эпителиальным и имеют общую с ними базальную мембрану. При регенерации те и другие клетки восстанавливаются из общих малодифференцированных предшественников. Большинство миоэпителиальных клеток имеют звездчатую форму. Эти клетки нередко называют корзинчатыми. Их отростки охватывают концевые отделы и мелкие протоки желез. В теле клетки располагается ядро и органеллы общего значения, а в отростках – сократительный аппарат, организованный, как и в клетках мышечной ткани, мезенхимного типа. Гладкая мышечная ткань нейрального происхождения. Миоциты этой ткани развиваются из клеток нейрального зачатка в составе внутренней стенки глазного бокала. Тела этих клеток располагаются в эпителии задней поверхности радужки. Каждая из них имеет отросток, который направляется в толщу радужки и ложится параллельно ее поверхности. В отростке находится сократительный аппарат, организованный так же, как и во всех гладких миоцитах. В зависимости от направления отростков, перпендикулярно или параллельно краю зрачка, миоциты образуют две мышцы, суживающую и расширяющую зрачок. На этом наша лекция закончена. Всего хорошего, будьте счастливы!